Глава 62. «Исцеление закончено». Устало, но очень радостно воскликнул Хантер, когда золотистый купол над пациентами стал рассеиваться, а лежавшие пожилые старейшины медленно зашевелились и встали с кроватей. Комната наполнилась всеобщим ликованием, и все кинулись по очереди поздравлять Романа Алексеевича и Фёдора Матвеевича. Только Редфорд и сэр остались стоять в сторонке, с одинаково флегматичным видом наблюдая процесс групповых обнимашек. Юля с любопытством кинула взгляд на выжатого как лимон мага и с удивлением увидела, как его лицо вдруг перекосилось от тревоги, и он внезапно кинулся к ней. Всё здание ордена сотряслось от взрыва. Пол закачался под ногами, и в палате целителей обрушился потолок. А вместо окна образовалась огромная дыра. Падая от ударной волны, Саймон словно в кошмарном сне наблюдал, как Редфорд в прыжке прикрыл тело Юли своим. И спину мага пронзили крупные осколки стекла. Его молодая жена и истекающий кровью враг рухнули на усеянный бетонными камнями пол. Сэр быстро среагировал, надежно заслонив собой Марию. Архангел отлетел к стене и потерял сознание, сильно ударившись головой. Диану отбросила в объятия Тора. Ирину прикрыл от осколков и камней Фёдор Матвеевич, от Дэна — его дедушка. Когда пыльная взвесь в воздухе постепенно рассеялась, оглушённые и покашливающие люди начали медленно шевелиться и приходить в себя. Без движения остались лежать лишь Редфорд, Юля, Архангел, Фёдор Матвеевич и Хантер. «О, Боже!» — простонала Мария, увидев, что живот истекающего розовой кровью Хантера пронзил огромный кусок арматуры, а ноги придавило бетонной плитой. Сэр, чья плоть была сильно повреждена при взрыве и сейчас свисала ошмётками, бросился к своему создателю, с трудом вытащил из его тела огромный кусок железа и откинул в сторону бетонную плиту. Из живота Хантера тут же фонтаном брызнула светлая кровь. И сэр, как мог, плотно зажал рану руками. Ноги инопланетянина были раздроблены, а сам он медленно приобретал свой истинный вид. Постепенно превращался в хрупкого розового лягушонка. Он умирал. На подкашивающихся ногах Мария кинулась к нему, а потом к Михаилу, безумно боясь, что у того проломлен череп. Но её муж пострадал лишь от сильного сотрясения и сейчас тихо стонал, приходя в себя. Находившаяся в шоке женщина увидела лежавшее неподалёку бездыханное тело Фёдора Матвеевича, над которым тихо плакала Ира. Он спас ей жизнь, заслонив собой от взрыва. Саймон же кинулся к Юле. Он вытащил её из-под неподвижного окровавленного Редфорда. И из его груди вырвался отчаянный крик. «Нет!» Тело Саймона сотрясалось в рыданиях. И все увидели, что в шею девушки в районе сонной артерии вонзился огромный кусок стекла. Мария хотела подойти к нему, но в пробитый оконный проём ударил невыносимо яркий свет. И её с Михаилом подняла в воздух какая-то неведомая сила. Голову пронзила острая боль, и последним, что она увидела перед тем, как потерять сознание, были серебристые стены летающей тарелки и жуткие морды стафферов, склонившиеся над ней и её мужем. Чего он там орал перед отключкой? До сознания приходящего в себя Дмитрия донёсся хриплый низкий мужской голос. «Кажется, русские не сдаются», — последовал меланхоличный ответ. Открыв глаза, Дмитрий огляделся. Он лежал на операционном столе в тюремной медчасти, перед тремя вооружёнными до зубов рецидивистами. В его памяти быстро промелькнуло воспоминание о том, что сразу после слов «запись закончена» Грейс бесследно растворилась в воздухе, а сам он был обнаружен хорошо подготовленным и отлично организованным отрядом из 20 заключённых. Несмотря на отчаянное сопротивление, космического стражника скрутили, вырубили и притащили сюда. Теперь ему предстояло выяснить, зачем. Голова кружилась и раскалывалась на мелкие кусочки. Раненая рука горела адским огнём. По телу словно прошлась танковая дивизия, но он всё ещё был жив. С трудом сфокусировав взгляд на похитителя, Дмитрий подавил ироничную усмешку. Слишком нелепой и разношёрстной была эта компания. Один из них, темнокожий и мускулистый, как породистый жеребец с роскошной чёрной гривой, был сплошь покрыт белыми татуировками. Отличительными чертами второго являлись тщедушный вид и большие слоновьи уши. А третий мог бы запросто сыграть роль синюшного Халка в Голливуде, ибо представлял собой фиолетовую гору мышц с приплюснутой сверху головой, круглыми злобными глазёнками и узким лбом неандертальца. «Почему он не сдох еще?» Удивленно пробормотала гора мышц. «Выглядит шипздиком, а такой живучий». В его голосе послышалось даже подобие уважения. «Сам ты шипздик». Поморщившись от боли, огрызнулся Дмитрий. «Ты подвергся омикрон-излучению и до сих пор не в агонии. Из чего же вы, земляне, сделаны?» Испытующе посмотрел на него уродец в татуировках. «Из твоего ночного кошмара», — скривился в улыбке Дмитрий. «Может, в нем есть частицы наногидрата Тетрия?» — предположил ушастый. Видимо, в этой компании он выполнял роль супермозга. Или просто мозга. «Да откуда в нем нанита?» С сомнением отверг эту идею татуированный. «Земля — это же просто недоразвитая планетка на отшибе. А его зарплата космического стражника за 10 лет не хватит даже на 1 миллиграмм Тетрия». «Ладно, какая разница?» — повел плечами Громила. «Надо вытряхнуть его из костюма, нам нужны коды». Он начал шарить по телу пленника в поисках молнии, пуговиц или любой другой застежки, но униформа, отпихивающегося от его рук стражника, была словно второй кожей. «Убери от меня свои грязные ручонки, маньяк грёбаный!» — потребовал Дмитрий. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. «Я сниму с тебя этот костюм, даже если мне придется выковыривать твое нежное тельце ложкой по кусочкам», — ощерился Громила. «Есть что-то нездоровое в твоем стремлении раздеть другого мужчину», — издевательски усмехнулся космический стражник. «Дай мне пилу, Сет, я это чудо сейчас убивать буду», — прорычал Громила, обратившись к жеребцу. Тот лишь молча развел руками, мол, пилы нет. «Это не поможет, придурок», — снова рассмеялся упрямый землянин. «Этот костюм запрограммирован только на меня, на мою ДНК. Влезешь в него, и он тебя убьет». В глазах Дмитрия светилось превосходство над умственным развитием рецидивиста. «Так что у вас есть только один выход, чтобы получить все коды доступа. Склонить меня к сотрудничеству. Ласково уговорить, например. Или дать мне кучу бабла и алмазов. Включить воображение амёбы. Если не дашь нам коды, я тебе гвоздики в ладонь повтыкаю и иглолапы из тебя сделаю». Закипая от бешенства, прорычал Громила. «Это была неправильная просьба», — с пренебрежением фыркнул Дмитрий. «Попытайся еще»,